Арло рассказал Аде о миньонской крови, делавшей его отчасти телепатом. Сейчас он сообразил, что именно эта способность и позволила ему общаться с Хтоном. Пещерный бог был всемогущ в своих пределах, но обычный человеческий разум оставался к его мощи глухим. Кокена вообще не воспринимала Хтона, а Атон этого не хотел. Но Арло был связан с Хтоном с момента зачатия и развивал телепатическую способность одновременно с человеческой речью. В сущности, Хтон его и разбудил. «Останься здесь, Ада», — велел Арло. «Я должен сходить на разведку». «Не уходи», — сказала она, схватив его за руку и прижимая ее к своему телу. Арло раздирали сомнения. Ада предлагала радостное сотрудничество, желанную близость. Как от нее отказаться? Но Хтон звал, и Арло обещал сотрудничать с ним. Что делать? Зов стал настойчивее. Хтон действительно озабочен. Ада раздвинула ноги, усиливая его желание, и прекрасно зная, как этого добиться. Такое приглашение способно обезоружить кого угодно. От Хтона исходило предупреждающее настроение. У Арло мелькнуло видение Ады, страдающей от миксы или раздираемой огромным волкообразным зверем. И он решился. Нельзя рисковать разрывом договора. «Хтон зовет. Я должен идти». «Если уйдешь, ты у меня пожалеешь», — предупредила Ада. «У Хтона я пожалею еще сильнее», — возразил он. «Лучше несколько дней ее стервозности, чем гнев Хтона». И ушел. Он легко бежал по пещерам, следуя зову Хтона. Путь был длинным. Арло покинул прохладные, благоуханные проходы, прилегающие к саду, и вступил в просторные покатые туннели, по которым в газовую расщелину поступал воздух. Арло двигался против ветра, удаляясь от расщелины. Хотя туннели шли на спуск, ветер постепенно крепчал, требуя все большего расхода сил. Он замедлил бы шаг, но Хтон вливал в него силы, снимая усталость. Воздух становился все горячее, и, вспотев от ходьбы, Арло захотел пить. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы разыскать речку. В ней водились присоски, но пока Арло пил, Хтон попридержал пиявок. И снова вперед. Добравшись до тюремной области, Арло, предупрежденный своим другом, стал осторожнее. Сначала он замедлил шаг, а затем и вообще спрятался в какой-то щели. Долго ждать не пришлось. По туннелю, навстречу сильному горячему ветру, строем шли люди. Сначала Арло решил, что это заключенные. У них были мешки с водой. Затем увидел, что они одеты. Оказалось, что это женщины, и странным в них было не только облачение. Все они были молоды, привлекательны и волнующе знакомы. Они несли то, что он опознал как оружие — дротики, дубинки. Остальное он узнал по описаниям ДЗЛ — мечи и луки. Назначение многих вещей было ему непонятно. Это были легендарные воительницы-амазонки. Зачем они пришли? На его памяти люди снаружи никогда не вторгались в пещеры. Заключенными они быть не могли. Это была армия. Хтон наверняка знал, в чем дело, но не мог передать свое знание непосредственно.